Увеличивая количество данных, мы только сужаем горизонт предсказуемости. Поэтому Толстой так остро современен в своей критике плохих генералов. Но он же глубоко архаичен в изображении генералов хороших. Андрей Болконский, преодолев искушение батальной псевдонауки, приходит к выводу, который бесспорно разделяет автор: лучшие генералы – глупые или рассеянные люди. Таков в «Войне и мире» Багратион и, конечно, Кутузов, которому Толстой приписал высшую отрицательную форму познания. Кутузов презирал ум и знания, и даже патриотическое чувство. Он знал что-то другое, что должно было решить дело, что-то другое, независимое от ума и знания. Неудивительно, что это что-то часто искали на Востоке. Для первых западных читателей Толстой был пришельцем с духовного Востока, где русский писатель так охотно искал единомышленника. В подготовленном Толстым для крестьян переводе «Лао Цзы» можно найти такие слова: «Немногие в мире постигают учение без речей и выгоду недеяния». Но только потому, что Кутузов относился к этим немногим, он, уверяет Толстой, и победил Наполеона. Единоборство двух полководцев в романе напоминает мне фильм Куросавы «Кагемуша». В нем рассказывается история бродяги, которого взяли играть роль двойника князя. Его задача состоит в том, чтобы просто сидеть на холме возле поля боя. Главное — хранить неподвижность и в случае победы, и в случае поражения. Война вокруг него идет своим, необъяснимым, как и у Толстого, чередом. Кагемуша должен в нее не вмешиваться. Солдаты способны драться, лишь зная, что их защищает живой оплот бездействия. Он как гора, ничего не делает, но его присутствие все меняет. Сражение, в котором Кагемуша участвует, не участвуя, дает ему такой опыт недеяния, который не может его не изменить. К концу фильма жалкий попрошайка становится тем героем, чью личину ему довелось надеть. Бородинская битва у Толстого — поединок, который должен определить, кто из двух полководцев лучше исполняет роль Кагемуши. Наполеон искренне считает, что он ведет сражение, Кутузов притворяется, что это делает. Долголетним военным опытом и старческим умом он знал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку. Толстой здесь в сущности повторяет свою лучшую батальную сцену — Шенграбинское сражение. Именно в нем, наблюдавшему за Багратионом Болконскому, открылась суть власти. Князь Андрей, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на случайность событий, независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. На Бородинском поле Толстой вводит новый фактор – противоречит себе, что и делает его философию убедительной, а роман возможным, он приписывает Кутузову смутное, но решающее руководство боевым духом своих войск. «Участь сражения определяет, — пишет Толстой, — неуловимая сила, называемая духом войск, и Кутузов следил за этой силой и руководил ею». В чем, собственно, заключалось это руководство, в романе не показано, но об этом можно догадаться, вникнув в авторскую концепцию свободы. Знаменитый фатализм Толстого не столь всеобъемлющ, как требует его историческая доктрина. Герои войны и мира наделены свободой в обратной пропорции к власти, которой они располагают. Меньше всего волен в своих поступках тот, кто возглавляет государственную пирамиду. Царь, декларирует Толстой, есть раб истории, но чем ниже опускаются толстовские герои, тем больше их возможность выбора. Самые свободные люди в романе, самые бесправные — те, кто ведут рукопашный бой. Они не боялись взыскания, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека — собственной жизни. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в котором они опять под влиянием страха смерти теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы. Это случайное настроение оказывается у Толстого движущей силой истории. Року противостоит свобода, которой награждает человека близость смерти. И это значит, что Россия выиграла Отечественную войну потому, что отпустила вожжи.